Глава 13. Было темно. Снаружи не доносилось ни звука. Я душила ворону. «Помогите!» — прохрипела несчастная, не понимая, что происходит. «Придушу!» «За что?» — вырывалась птичка, старательно кусаясь. «За все! Вот, смотри, куда нас занесло!» Кара вырвалась, отошла от меня по панели как можно дальше и недоуменно посмотрела на черный тумблер, в который я тыкала пальцем, корча зверские рожи. «И что?» «Ах, что? Ты хочешь знать, что теперь будет из-за того, что ты нажала на черный тумблер?» Кара неуверенно кивнула. «А вот что, мы без денег, так как я все спустила на твой браслет. Без команды, хрен знает где на планете, известной своей самой печальной репутацией. Я понятия не имею, как нам попасть обратно на корабль, не говоря уже о том, чтобы найти Кэпа и Люца». «Да...» Раздраженно фыркнув, я попыталась нажать на красный тумблер, отвернувшись от удивленно переваривающей информацию птички. Тумблер, как и ожидалось, без дополнительной платы работать отказывался, щелкая в холостую. Ощущение щекотки во всем теле, как во время недавней телепортации, появляться не спешило. Влипли. «Ладно, хорош истерить. Так или иначе, а выйти придется». Я зарычала. Но в словах Кары был здравый смысл. «Ладно, все равно прошлого уже не изменишь». А в ситуации виновата была не только она, надо было и мне самой думать, куда класть этот источник неприятностей. Желтая кнопка на двери недовольно спружинила. Под пальцем. Дверь с тихим шорохом уползла в сторону, а внутрь радостно ворвались клубы серого тумана. Блин. Под ногами хрустел щедро насыпанный тут и там гравий, сводя к нулю все попытки передвигаться бесшумно. Но это если вы обычный человек. Только вот я-то нет, у меня в генокод зашито такое количество информации о контроле и наиболее эффективном использовании своего тела, что обычному человеку и не снилось. Ноги сами приспосабливались к постоянно меняющемуся рисунку поверхности. Тело старалось занять в каждый момент времени именно ту позицию, которая обеспечит минимум шума. Ворона молча сидела на плече и старалась не лезть ко мне, тем более, что и сама начинала понимать всю серьезность создавшегося положения. Нет, можно было, конечно, остаться в кабинке. Ребята не дураки, очень скоро меня хватятся, а вычислить маршрут кабины и вовсе дело 2 минут. Но это при условии, что кабина вернулась на базу, а без денег вернуть ее было крайне сложно. И вряд ли вскоре найдется умник, желающий выбраться отсюда на орбитальную станцию, кишащую охраной, полицией и просто высокопоставленными гражданами. Так что задача нашего поиска усложняется многократно. А так как встреча и задание никуда не деваются, и клиент будет ждать посылку в условленном месте, искать меня наверняка начнут лишь часа через полтора. Тем более, что переживать за бойца, пусть и на Андромеде, трудно. Мне здесь выжить как раз-таки проще всего. Капитан, я уверена, будет размышлять именно так, даже не догадываясь, что из 1000 мест телепортации случайно был выбран именно тот, который выбирать уж точно не стоило. Поверхность планеты. А это значит только одно. Я опять влипла. Шли мы довольно долго. Точнее-то я шла, а ворона просто молча сидела на плече. Но в итоге туман начал подниматься вверх, а я нащупала ногой ступеньки, ведущие вниз. Понятно. Я была на бетонной площадке, на которой и стояла кабинка. Сам же нижний уровень начинается в конце этой лестницы. То-то я удивилась гравию под ногами. Ладно, начнем. Ступеньки были побиты временем и выстрелами. Кое-где они просто отсутствовали, а под ногами зияли здоровенные дыры, видимо, оставленные гранатами. В поднявшемся до самого подбородка густом тумане различить их становилось все труднее. Пришлось полностью положиться на свои ноги, отказавшись от контроля зрения. Кара пару раз предлагала взлететь и посмотреть на все сверху, но я объясняла ей, что тогда она меня здесь больше не найдет. Я и сама-то себя сейчас с трудом находила. «И не ори, пожалуйста, не хватало, чтобы нас сейчас кто-нибудь нашел». «А может, нам помогут?» — наивно возразила птичка. Я только хмыкнула, пальцами закрывая ей клюв. «Помогут нам, как же, а потом догонят и добавят от чистого сердца». «Смотри, смотри, туман уходит!» Я нахмурилась. Опять она привлекает внимание. Но Кара была права, туман до этого такой плотный, что нельзя было увидеть даже ворону. Теперь сплошным слоем поднимался вверх, а под ним открывался вполне прозрачный воздух, в котором можно было разобрать очертания предметов и первых этажей небоскребов. Спустившись еще ниже, я поняла, что это странное покрывало, будто непонятно кем созданное небо, царит над обитателями нижнего уровня, раз и навсегда разделив Андромеду на нижнее и верхнее царство. «Вот и хорошо», — обрадовалась птичка. «А то я уже переживать начала, что так и будем бродить в этой серой гадости до самой смерти. Смотри, у меня все перья мокрые и грязные». «Угу». Мой комбинезон тоже был покрыт влажной грязной пленкой, но до тела она не добралась. Специальная ткань защищала надежно. «Смотри, нас даже встречают. Интересно, а как они узнали, что мы придем?» «Всем привет!» Мой тяжелый вздох и радостные физиономии встречающих были ей ответом. «Опять драться». Их было пятеро. Все были неплохо вооружены. Дезы, причем побольше и помощнее моего. Лазерные пистолеты, несколько гранат и одна ракетная установка на плече у бугая, направленного сейчас как раз в мою сторону. Не могу сказать, что мне это очень нравилось. Из чего эта Кара решила, что они нам помогут? Улыбки на лицах далеко не всегда готовность к сотрудничеству. Ничего, сейчас все исправим. Эй, а ну стой, девка! Не видишь, что ли, куда прешь? Я послушно остановилась и внимательно посмотрела на невысокого лысого типа худощавой наружности. Скелет без волос и какой-то. Он курил сигару и улыбился так, что можно было внимательно рассмотреть все дырки от кариеса на зубах. Видимо, ребята ждут уже очень давно и рады мне как родной. Понимаю. Чего надо? До земли мне оставалось еще 20 ступеней. Потом метров 100 до первого и еще 20 до того, что с ракетой. Тебя! Радостно выдал главарь. Остальные счастливо заржали над его тонким юмором. «А зачем?» — наивно спросила я, сбрасывая Кару с плеча. «Сейчас она будет только мешать». Птичка обиженно каркнула, не рискуя подавать голос. «Мало ли заинтересуются, а трансгенные животные, умеющие говорить, стоят довольно дорого». И улетела на ближайшую железяку, торчащую из кучи мусора. «Умничка!» «А затем?» «Хорош выпендриваться, если хочешь жить. Давай медленно подними руки вверх и осторожненько спускайся вниз». «Может, тогда и не прибьем, арсенал ходячий». Народ опять радостно заржал, умиляясь остроумию шефа. «Да, дело швах. Никогда не любила полное отсутствие юмора у придурков». «Что ж, я спускаюсь». И я спустилась. Миг, и время замедлило свой бег в 5 раз. Почти предел для меня, хватило бы и меньше. Рывок вперед, тело привычно разрезает неподатливый воздух, на ходу перестраиваясь в боевой режим. Громила что-то замечает и успевает нажать на спусковой крючок, но так медленно, что это уже не имеет значения. Ступеньки пролетают под ногами, сливаясь в сплошную линию, отталкиваясь носком от земли и врезаясь в главаря, сметая его с пути, ударом в солнечное сплетение. Еще прыжок, огибаю вылетающую из дула ракету и с силой бью ногой громили в челюсть. Разворот, вырываю ракетницу, резко убыстряю время до нормы и оскаливаюсь в улыбке оставшимся 3 разбойничкам. 2 сильных удара от врезающихся в стены тел, взрыв за спиной и ракетница у меня на плече. Парни, открыв рот, смотрят на меня, не понимая, что произошло. Итак, продолжаем разговор. Я привычно направила ракетницу в их сторону. Грабеж продолжается. Ребята, раздевайтесь. Стон главаря, по уши увязшего в куче мусора. И заинтересованный взгляд, сидящий над ним вороны. Иль, а ты не слишком круто с ними обошлась? Все-таки оставить бедняк в одних трусах, это как-то нехорошо. Я фыркнула и поправила тяжелый рюкзак за спиной. Теперь в него добавилось все вооружение и одежда незадачливых бандитов. Рюкзак, как и ожидалось от такой наглости, трещал по швам, но пока держался. Ворона сидела прямо на нем, заявив, что ей так удобнее. Нам деньги нужны, чтобы вернуться, а их вещи можно будет продать. И одежду, тяжелый вздох птички. Ну тогда ладно, в конце концов, они же первые начали. И ой, смотри, Иль, еще одни жертвы. Явно идут нас грабить. Я угрюмо остановилась, рассматривая команду уже из 10 человек. Блин, я ж столько не дотащу. Стоять! Я встала, насупившись и подсчитывая количество оружия. Эти экипированы были получше предыдущих, но рюкзаков за спиной у них не было. Единственное, что меня волновало в данный момент, это куда же я буду все складывать. А теперь медленно сними рюкзак и брось на землю. Да пожалуйста, все равно мешать будет, а потом и подобрать можно. Эй, Ник, стой! Высокий блондинчик вопросительно обернулся, временно теряя меня из поля зрения. У нее ракетница силы, а сила никогда ее никому не давал. Народ напрягся, защелкали предохранители на оружие. Хана вам, ребята, каркнула ворона. Боевой режим. Ребята здесь и впрямь были опытные. Еле успела замедлить время, а в меня уже летело около 10 лазерных лучей. Скорость света не шутка, еле увернулась, выдергивая кару из-под обстрела, буквально за хвост. А дальше все просто, удары следовали один за другим, выбивая из рук застывших людей оружие и отправляя их в нокаут. Никто не сопротивлялся, просто не успевали. И уже вырубая командира, я поняла, что здесь мне будет скучно. Накаркала. Сильный удар сзади по почкам в условиях ускоренного времени мгновенно развернул мое тело, парализовав болью. Я успела взглянуть в чуть раскосые серебристые глаза, а следующий удар сломал 2 ребра и снес мое тело к ближайшему дому. Визг воздуха, резкий удар о камень и тучи пыли и осколков, разлетающихся во все стороны. Твою... Так, первое, встать. Второе, еле успеваю увернуться от следующего удара. Он слишком быстр. Мутант? Нет, у нас всегда зеленые глаза. Отличительный признак. Блин. Ускорение 6. Предел. Ребра невыносимо взвыли, но я уже отключала нервные окончания в поврежденных областях. И снова удар. А вот фигу. Резко вниз и вправо. Обхватываю руку руками и ногами, упираюсь в его плечо и резко разворачиваю вправо. Треск ломаемых костей заставляет оскалиться в улыбке. Но ненадолго, у него есть еще левая рука. Блин, снова удар в живот. Меня подбрасывает вверх, а он бьет ногой с разворота. Козел! Грохот тела, вминаемое в камень, и море крови во рту. Давлюсь ею, чувствуя, что еще немного, и просто сдохну. Да расслабилась ты, Илья. Решила, что никто тебе не соперник, и плюнула на тренировки. Ладно. Оттолкнуться ногами, выбросить тело вперед и врезаться в не ожидавшего такой прыти противника. Бью сразу в 4 точки, парализуя нервное окончание. Он отлетает, а я достаю мечи и застываю напротив. Ну что ж, иди сюда, смертный. Подожди. Жду, внимательно следя за каждым его движением. Говорить при таком ускорении невозможно. Порвешь связки, так что общаемся телемостом. Опять же, телепатами могут быть только мутанты, но его глаза не может быть. Я сдаюсь. Он медленно поднимает руки вверх, глядя на меня сквозь прищур серебристых глаз. Тянет время, еще полминуты, и меня автоматически выбросит из ускоренного режима, иначе просто разорвется сердце. Кто ты такой, мутант? Нет. Чувствую, как скрипят зубы, очень хочется ему врезать. Тогда кто? А это важно? Убью козла. Успокойся, я не желаю причинить тебе зло. Так все ясно, тянет время, причем бездарно. Что ж, посмотрим, как ты выдержишь это. Мечи с высоким резким свистом рассекают воздух. Тело ввинчивается в него, переходя на полный боевой режим. Ноги несут меня уже не по земле, а по воздуху, а мимо проносятся застывшие в воздухе камешки, пыль и осенние листья. Интересно, откуда здесь листья? Удар, боль, разрезающая внутренности надвое, и темнота. Последнее, что помню, это его алая кровь, стекающая по моему мечу. А потом тело выбросило в нормальное время, я потеряла сознание.